Периодизация. История Ибанска распадается на три неравные половины. Первую половину образует период потерянности. Это самая большая половина. В этот период часть ибанцев сидела в лагерях, другая их сторожила, третья ковала кадры для первой и второй. А все вместе они успешно строили изм. Этот период подробно описан в книгах правдеца. Этих книг в Ибанске никто не читал, так как в них все неправда. Правдец, например, утверждает, что в этот период за дело справедливо пострадало 50 миллионов ибанцев, тогда как, по данным самих органов, их было всего 49 миллионов 999 тысяч 999 человек. Вторую половину образует период растерянности, называемый в западной исторической литературе случайным растерянством. Это самая маленькая половина. Этот период отчасти описан в книге Двурушника, которую в Ибанске тоже никто не читал. Третья половина – период процветания. Ну, о размерах его пока трудно судить, поскольку он еще только начался, но, судя по всему, он может превзойти первые два во всех отношениях. Описывать этот период уже некому, так как правдеца выгнали, Двурушник сбежал сам, деятелей срам издата посадили, и хотя Двурушник пророчески заявил, что свято место не бывает пусто, это пророчество оправдывается пока лишь в отношении мест не столь отдаленных. Сложность периодизации ибанской истории связана с тем обстоятельством, что третий период начался с одной стороны и не начался с другой стороны. Точнее говоря, он начался снизу, еще не начался сверху. Ибанский народ, за исключением самого высшего начальства, уже вступил в третий период. Он готов ко всему и удивляется, что нет команды свыше начинать. А высшее начальство не приказывает. Оно живет иллюзиями второго периода и пытается сделать по-хорошему. Но разве с нашим народом по-хорошему можно? Начальство ведь терпит-терпит, да и разгневается, что не получается по-ихнему. Подраспустили кое-кого. Начальство пониже терпит-терпит, да и скажет свое решительное слово. Ну, короче говоря, роли не играет, что произойдет на самом деле, сказал Болтун. Важно, с каким сознанием живет ибанский интеллектуал. А он думает так. Либерализм кончился. Старое руководство вот-вот скинут. Новое обвинит старое в слишком либеральном отношении к оппозиции и в заигрывании с Западом. Ну, одним словом, спасайся, кто может. Ибанские интеллектуалы не верят в просвет впереди. Поэтому его и не будет. Его не будет независимо от намерений начальства. Его не будет вследствие того, что уже произошло, а то, что, возможно, не может предотвратить последствий случившегося. Будущее не исправляет прошлого. Самое большее, на что оно способно, это стать приличным прошлым. Но это уже касается будущих поколений, которые сейчас еще только учатся ходить.